первый военный психиатрический госпиталь. «Его в санаторию нужно, а не к нам», — сказал старший врач ординатору. Тот пробасил: «Но за неимением оных, пожалуй, поместим к тихим и к нервнобольным». Я вышел за высокой белокурой сестрой, а вольно определяющегося марковца отвели в соседнюю палату для буйных. В светлой просторной палате номер 2 было тихо. Больные в серых и голубых халатах лежали на койках поверх одеял и, скосив глаза, глядели на толстую рыжую кошку, неподвижно сидящую под столом. «Кысенька, кысенька, кыс-кыс», — бормотал в углу палаты больной, до ушей заросшей бородою. «Кысенька». На коленях между моей и соседней койкой стоял вихрастый мальчик. Он размашисто крестился и усердно клал земной поклон за поклоном. Над широким воротом его халата торчал завиток давно не стриженных черных волос. «Ложитесь, поручик», — сказала мне сестра. Кошка под столом замурлыкала, стала бродить по палате. Мне казалось, я слышу, как ступают ее лапы. И вдруг, это было уже к вечеру, из соседней палаты поплыл, оборвался и вновь поплыл чей-то певучий высокий голос. «Владимир князь!» И, заливая гулом уже всю палату, вслед за ним поползли, ворочаясь, другие голоса, тяжелые и неразборчивые. Я вскочил. За стеной в соседней палате гудели буйные. А у нас, беззвучно шевеля губами, все так же усердно молился вихрастый мальчик. Кошка посреди палаты неподвижно лежала на полу, вытянув рыжие с белыми пятнами лапы. Над ней стоял высокий, гладко выбритый больной. Прищурив глаза, он вертел в руках длинную тонкую папиросу, держа большой палец около подбородка и далеко в сторону оттопырив мизинец. За столом сидел рослый санитар. Санитар дремал. Я вновь опустился на подушку, закрыл глаза. Буйные за стеной гудели до вечера. «Костя», входя утром в палату, сказала сестра вихрастому мальчику: «Попей чаю, Костя». Но вихрастый мальчик уже устанавливал на столе нательную иконку апостола Иоанна. «О чем это вы, Костя?» — спросил я, протягивая руку за высокой жестяной кружкой. Костя поднял черные, чуть раскосые глаза и долго, точно испытующе, смотрел на меня. «Владимир князь!» — устало сдавал высоты одинокий голос за стеною. «Костя, о чем вы?» «Не надо громко, тише, об этом громко не надо!» Испуганный шепот Кости срывался на юношеский, надтреснутый босок. «Тише! Вначале было, но тише, слышите? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Глаза его расширились и уже перестали казаться раскосыми. «И все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Что начало быть, и разве Бог не может отвести Нордоста?» С ледяных сосулек за рамами окон сбегали быстрые капли. Синее небо наползало на стекла. «Владимир князь!» — утопал в тишине голос за стеною. Через несколько дней я узнал от сестры фон Нельке, так звали высокую белокурую сестру, что Костя, бывший вольно определяющийся Деникинского конвоя, уже третью неделю ждет отправки в Крым к матери. Отправить его не могут, и на все вопросы говорят о свирепствующем якобы над Новороссийском Норд-Осте, который, да поймешь, Костя, мешает пароходному сообщению по Черному морю. «И слово было у Бога, и слово было Бог», — убрав иконку, уже который вечер склонялся с тех пор надо мной Костя. «И все». А за Костей, койкою дальше, тоже каждый вечер, приподняв одеяло коленями, анонировал худой и тощий военный чиновник, сжав зубы, как испуганная лошадь. Прошло около 2 недель. Я уже встал и ходил по палате, опираясь только на палку. Лейб-гвардии Преображенского полка полковник Курганов подошел ко мне однажды, всегда выбритый больной, куривший тонкие папиросы. «Скажите, разве это не безобразие? Его императорское величество...» Голос его стал торжественным. «Государь-император Николай Александрович, все милостивейше, соизволил мне доверить воспитание его императорского высочества, наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича. А эти...» — он кивнул на дверь. «Эти остолопы гвардии Керенского не доверяют мне. На минуту он замолчал и вдруг презрительно улыбнулся. «Даже бритвы! Подставляю лицо всякому мужлану!» «Э, чего там, полковник, курить хотите?» Подошел заросший бородой вахмистр-паралитик. Складки около рта полковника радостно побежали вверх, но брови сразу же вновь сдвинулись, и складки заострились к низу. «Ваше высокоблагородие!» «А не пол...» Я отошел. «Курю только с мундштуком в 9 сантиметров, заметьте. Его императорское величество...» Дальше я не разобрал. Я стоял уже возле Кости. Костя крестился. Чиновник анонист рядом с ним ласково гладил кошку, свесив с постели желтую костлявую руку. «Хотите погулять, поручик?» Подойдя, спросила меня сестра фон Нельке. «Вам разрешено. Хотите?» Когда я вышел за дверь по коридору, по направлению к уборной, быстро, как сорвавшаяся с цепи собака, бежал на четвереньках маленький голый старик. «Ваше детство! Ваше детство!» — кричал, смеясь, санитар. «Не поспеваю! Ваше детство!» «Потише! Восточные сладости! Рахат лукум!» Над крышами Екатеринодара неподвижно висело солнце. «Халва!» И, блеснув глазами, армянин прошипел уже над самым моим ухом. «Кахетинский есть, господин офицер!» По Красной улице гуляли офицеры. В переулках толпились казаки, солдаты и ободранные офицеры-фронтовики. Во фланирующей толпе на Красной шныряли торговцы-армяне. Черноусые греки, скупщики камней и золота, терлись около фронтовиков. Я все глубже и глубже уходил в город. Наконец остановился. «Ну что, поверну?» «Юрка, да ты ли? Марк, откуда?» На Марке была старая шинель, изодрана еще о германскую проволоку. Из-под незакрытого ворота виднелась летняя гимнастерка, сколотая у шеи ржавой английской булавкой. «Действительно». Просмотрев мой бумажник, Марк нахмурился. «Действительно, денег у тебя немного. А я, брат, 3-ю категорию получаю, нового назначения жду». «Да, брат, немного у тебя денег». «Ну да ладно, половину я возьму». Он вынул из бумажника пестрые бумажки и, перегнув через палец, стал пересчитывать. «Небогато, действительно. Не рыскал шакалом. А, так-то так. Я знал Марка Ващенко еще по Павловскому военному училищу, когда веселым 17-летним юнкером, потом молодым офицером 613-го Славутинского полка, куда выехали мы также вместе. «И что это, Марк, вид у тебя такой?» «Ну, зашил бы. Смотри, дыра, вторая, третья». Марк спрятал деньги в карман шинели и быстро взял меня под руку. «Чего толковать? Нечего, брат, толковать. Действительно, брат, толковать нечего. Идем, угощу. Ну, идем. Там и купим все, что нужно. 2 грамма. Пожалуй, на 2 хватит. Эх!» В госпиталь я вернулся только к вечеру. «Взять бы его, — думал я, — вспоминая, как Ващенко, нанюхавшись кокаину, плакал под смех проституток в кабаке за кладбищем. Взять бы его, да с его кокаином». Потом я обратился к дежурной сестре. «Сестра, я скоро уеду. В полк пора. Видите, уже поправляюсь». Сестра фон Нельке остановилась возле моей койки. Синие круги под ее утомленными глазами казались в темноте лиловыми. «Успеете ли, поручик? Ведь уже и Тихорецкая сдана». В палате зажглись лампочки. Буйные за стеной гудели, как в дупле пчелы, и ничто не помогало. Ни бром, ни папиросы, сна не было. Все больные давно уже спали. Спал и мой сосед, вихрастый Костя. На столике возле него лежало Евангелие. Под ним какая-то тетрадь в черной клеенчатой обложке. Я взял ее и открыл. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Четким, почти детским почерком было переписано на первой странице. Под стихотворением бежала ровная, по линейке выведенная черта, ниже — отрывок из блока. «Я не первый воин, не последний, долго будет родина больна». Завиток — неумело выведенный женский профиль. Мальтийский крестик, тоже косой. «Господи!» — вздохнул дежурный санитар и громко на всю палату зевнул. «Я тоже зевнул». Опустил тетрадь на одеяло, и из тетради выпала какая-то фотография. Фотография соскользнула на пол. Я поднял ее, и вдруг увидел чуть-чуть раскосые, знакомые глаза Ксаны Константиновны. «Моему милому и дорогому брату Косте», — прочел я под фотографией. «Черноглазому голчонку с крыльями сокола. Ксана». Опять зевнул санитар. «Чтоб Новокорсунский да подкачали», — бредил вахмистр-паралитик. «Ваше императорское величество». Я вложил фотографию в тетрадь и осторожно положил ее на столик. Ночь была безнадежно долгая. «Хорошо, я передам главному врачу, как хотите, но комиссия будет только дня через 4». Потом сестра фон Нельке подошла ко мне снова. «Вы, кажется, просили. Хотите? Я сегодня проведу вас к буйным. Вам все еще интересно?» Больные пили чай. Я встал и пошел за сестрой. На полу палаты для буйных кружился живой клубок голых человеческих тел. Завидя сестру, санитар быстро вскочил с табурета, подбежал к больным и, взмахнув кулаком, гаркнул на всю палату. «Вы!» Клубок тел сразу рассыпался. Первым с полу вскочил вольно определяющийся марковец, за ним другие. Разбежавшись во все стороны и вспрыгнув на койки, они быстро, как по команде, повернули к нам злые и улыбающиеся, одинаково оскаленные лица. На полу остался лишь рослый красивый больной с густой рыжей бородою. Нога у него была ампутирована. Все еще перевязанный обрубок медленно подымался и опускался, точно подобострастно кланяясь санитару. «Ползи!» — крикнул санитар. Но больной поднял на него глаза, выправил волосатое тело и вдруг, ударив о грудь кулаком, стал быстро повторять, гордо повышая уже знакомый мне певучий голос. «Владимир, князь! Владимир, князь!» А обрубок его ноги кланялся подобострастно. «А где запастись? Вот и сидят голые. Но идемте в женское, я покажу вам наших бывших сестер». И мы пошли вверх по лестнице. И он подошел, и он сказал: «Берта!» — сказал «Берта!» — сказал «Берта!» — сказал. А другая, тоже бритая, тыкая в стену указательным пальцем: «Покажите мне, покажите мне, покажите мне». «Не можешь? Уже не можешь?» — кричала с койки третья, яростно раздвигая промежность ладонями. «Не можешь?» Тяжелые, круглые ее груди плескались и колыхались. «Уже не можешь?» И вдруг поток диких ругательств хлынул и закружился по палате. Я быстро отступил к дверям. Женские голоса за дверью все еще звенели. Поджидая сестру, я подошел к окну. За окном, опрокинув гробы возле деревянного домика, из всех улочек и переулков выезжали на площадь все новые и новые обозы. «Чтобы сделать омлет, нужно разбить яйца», — сказала, выходя из палаты, сестра фон Нельке. «Вы понимаете? Хотелось назад, в палату номер 2, лечь, уйти с головой под подушку». «Последние дни, да, чувствуется», — сказал навестивший меня Ващенко. «Зайдем, что ли, ко мне? Жена нездорова, и тревога, и боюсь чего-то, и кокаина нет. Зайдем?» Я удивился. «Ты женат, Марк? А как же? Давно уж». Ващенко жил сейчас же за кладбищем. В комнате у него было пусто. Стол, венский стул с просиженным соломенным сиденьем. На кровати лицом вниз лежала жена Марка, молодая женщина с шапкой золотых путанных волос. Когда мы вошли, она даже не приподнялась. «Марк, ты?» «Я, Варя». Варя подняла голову. Лицо ее было заплакано. «Что случилось?» — шепотом спросил я Марка. Но Варя меня услыхала. «А вам какое дело?» — крикнула она. «Это еще кто, Марк?» Я смутился. «Ах, Варя, офицер это!» Варя повернулась ко мне спиной. Марк сидел на краю стула и, положив руку на стол, барабанил пальцами. Сквозь грязное окно струилось солнце. Оно падало на графин с водой и расплескивалось на столе золотыми брызгами. На столе лежала корка хлеба с затвердевшими на ней следами зубов. Я выкурил одну папиросу, скрутил вторую, наконец встал. «Пойду». «Иди!» — крикнула мне вслед Варя. На лестнице меня нагнал Марк. «Не сердись!» Он положил руку на мое плечо. «Видишь ли, жена расстроена. Уж ты знаешь, прости. Видишь ли, отца у ней выпороли». «Выпороли? Отца?» «Кто?» Марк опустил руку и взял меня за пояс. «Ну, понимаешь, она из крестьян. Отец у ней мужик самый настоящий, да к тому же Но, как тебе сказать, он понизил голос до шепота. Ну, из большевистующих, что ли, понимаешь? Ну вот. Ну вот и накрыли, и перед всем селом земляка она встретила, Ставропольского. На минуту Марк замолчал. А она весь день сегодня, ты, кому служишь, палачам служишь, врагам нашим служишь. Черт, вдруг закричал он, черт нас дери, заехали лбом в кашу. Эх, нюхнуть бы. Я дал ему несколько пестрых бумажек. На улицах было тревожно. В темноте на всех углах толпились офицеры. Плотнировская взята. Это правда? Говорят, уже и Пластуновская. И сами виноваты. Истерически взвизгнул в толпе чей-то женский голос. Оставьте, я имею право. Оставьте, я жена офицера, я... Из-за кладбища налетел ветер. Ветер смял ее слова. «Значит, эвакуировать будете, сестра Нельке?» — спросил я на следующее утро. «А когда?» «Распоряжение еще не приходило, но очень скоро. Чтоб чем-нибудь убить тревожный день, я еще с утра пошел к Марку». Марк сидел на подоконнике. На кровати, как и в первый раз, спиной кверху лежала Варя. Глаза Марка были широко открыты, зрачки расширены. Он вновь был под кокаином. «Бои идут под станцией Динской». «Что делать, думаешь, Марк?» Марк смотрел через мое плечо. «Слушай, дай деньги». «Вы!» — закричала с кровати Варя. «Ни копейки не давайте! Я три дня! А этот...» Марк быстро ко мне пригнулся. «Ей хлеба, а не мне!» «Не смей!» Варя вскочила. «Не смейте!» — крикнула она еще громче, сверкнув глазами из-под упавших на лицо волос. Сдвинув со лба фуражку, я вышел на лестницу. На лестнице вздохнул. «Нет, с ним ни о каких планах не потолкуешь», — думал я, уже с хлебом в руках, вновь подымаясь по лестнице. «Отдам и сейчас же пойду». На лестнице я встретил Марка. Он бежал вниз, пряча что-то под шинелью. «Марк!» Но Марк уже был за дверью. Вари в комнате не было. Она вошла, когда я положил хлеб на стол и думал уже уходить. Не застав мужа, она быстро нагнулась, посмотрел под кровать и вдруг бросилась на подушку. «Мерзавец, негодяй!» Так и знала. «И туфли, господи!» «Пронюхает!» «Все пронюхал!» Маря плакала, как ребенок, вздрагивая всем телом. Ноги ее, в рваных и грязных чулках, беспомощно свисали с кровати. «Унес!» Уже тихо всхлипывала она. «Последнего лишил!» «На улицу выйти, продаться!» Ее золотые волосы поползли с подушки на одеяло. С одеяла под кровать. Под кроватью стояла изношенная пара сапог. Несколько золотых прядей упали на голенище. В палате меня встретил Костя. Не слово, а сила. Не мы, а Бог. И вот его императорское величество... Полковник поднял голову. Так точно. А в это время к церемониальному маршу... Вдруг закричал он. «Поротно! На одного линейного дистанции! Первер...» «На минутку!» — позвал меня ординатор, остановившись в дверях. «Слушайте, завтра мы вас эвакуируем. На Новороссийск, конечно. Откуда? Не знаю, но думаю, на Принцевы острова. Вас и еще 6 офицеров нервных. Да, необходимо торопиться. Красные подходят к городу и, говорят, расстреливают всех причастных к движению». Вот он и конец. Настал все же. За окном ползли густые сумерки. «Только попрощаюсь», — думал я, опять подымаясь в комнате Марка. Вот и конец. На лестнице было темно. За подъездом гудел всегда тихий переулок. Проходила артиллерия. «Левой, твою мать! Левой, говорю!» В горло. Кричал кто-то сквозь грохот и гул тяжелых колес. Я постучал. «Можно войти?» Никто из комнаты Марка мне не ответил. «Можно?» Опять молчание. Тихо отворив дверь, я вошел в комнату и стал медленно пятиться назад. На фоне залитого луной окна висел Марк. Черные губы его были раскрыты. «Прощайте, Ксана», — писал я ночью в тетради Кости. «Прощайте еще раз. Я не знаю, дойдут ли до вас когда-либо эти строчки. Все равно я счастлив и тем, что имею возможность хотя бы утешить себя мыслью о том, что беседую с вами. Помните, Ксана, я много думаю, Я не могу не думать. Это твои слова, Ксана. Сегодня я тоже думаю, всю ночь. О чем не буду писать, о слишком многом. Завтра я уезжаю из Екатеринодара. Послезавтра или днем двумя позже его сдадут. Ночь сегодня бесконечно долгая. Прощай, Ксана. Мне очень тяжело быть этой ночью одному, здесь, среди людей, уже разбивших себе головы. Помните? Ксана, ты меня слышишь? Ваш Костя спит. Я не могу спать. Среди многого другого я думаю еще о том, кто соберет теперь его разбитые детские мысли. Завтра мы отходим на Кубань. Прощай, Ксана. И отчего ваша мать в Крыму? За окном светало. Вечером следующего дня санитарный поезд первого сибирского хирургического отряда медленно отходил от Екатеринодара. Не доходя до Кубани, перед самым мостом он остановился. Я высунул из окна голову и долго глядел в темноту. В 3-4 ряда к мосту тянулись обозы беженцев и войсковых частей. За ними, играя далекими огнями, молчал Екатеринодар. Над Екатеринодаром проходили низкие черные тучи. Они ползли на нас все ближе и ближе, а мне казалось, Екатеринодар под ними все глубже и глубже опускается вниз.